Так вот там, в книжке, герой помроты, а девушка у него медсестра. Так вот она там как раз утопленника спасала, рот в рот, я запомнил. Я и рассказывать никому не хотел. Только в понедельник в академии разговор, кто как выходные провел. А они знали, что я на рыбалку собирался. Я и говорю, какая, извините, на три буквы рыбалка, когда мне сегодня всю ночь его лошадиные зубы снились. Ну, того, значит, кого рот в рот. А там один со мной учится, в стенгазету пишет. Он, значит, и написал, а гарнизонная газета перепечатала. А я бы, если бы перед тем в книжке не прочел про медсестру рот в рот, то и не снились бы мне лошадиные его зубы. Я и не собирался стать военным. Мечтал, конечно. Я на заводе работал, у меня уже 5-й разряд был. А тут повестка. Поступай, зовут в училище. Но я и пошел. Недавно в цех свой зашел. Ну, все помнят, не забыли. Выпили, конечно, я специально с собой взял. Даже заскучал по цеху. Ну, куда уж теперь, и квалификация не та, и вообще уж теперь до запаса. Только училище кончил, а тут вызывают срочно. И в самолет. Куда, чего, никто не знает. Потом на вертолет и десант. Я, значит, с первого самого дня, с первой ночи. У нас писали, что 21-го, на самом деле 20-го. Это я так уж по секрету вам говорю. Вы этого не печатайте. Мы первыми во дворец ворвались. Как сейчас перед глазами. Такая голубая комната, вся шелком обитая, но пустая уже. Только один альбом на полу и валялся. Я его еще посмотрел. Там всякие семейные его фотографии, красивая женщина. Знаете, я честно скажу, сначала совсем не страшно было, даже интересно. А потом, как меня зацепило в первый раз, я в броню залез и не вылажу. Мне наш замполит, ничего не скажу, отличный парень, так и говорит. Ты вылезай из брони-то, из танка, то есть, так просидишь. Но пересилил себя, потом ничего. В разведку идешь, стрелять нельзя. Тесак один на все отделение. Верите ли, старшина под расписку выдавал. А на спине рации 40 килограмм. Спина вся черная, боль адская. А надо, чтоб не заметили. Там, какого афганца встретишь, тоже приходится кончать, чтобы своим не сообщил. Ну, а как стрелять нельзя, приставишь тесак к уху и стукнешь по нему, так он от уха и до уха. Главное — тишина. Так вот, одного не убивали, а значит, на него как на ишака рацию, он и нес до самого конца. Потом, конечно, ликвидировали. Что делать? Большого удовольствия в этом нет. Того-то помполита на повышение, а нового прислали дурак дураком. Неопытный еще. Мы к их посту подползли, копыта обвязали, тихо. Я высовываюсь, двое с винтовками у костра. Я выбрал, на кого броситься первого. И машу, чтобы с другой стороны зашел, чтобы другого на себя взял. А он: «Чего?» Ну, я-то уж бросился на своего. А другой услышал и на меня прикладом. Пол ухом не оторвал. Но я его все-таки прикончил. А помполит того все-таки, молодец, сзади кокнул. Ну, жрать хочется. Они как раз лепешку ели. Я лепешку разламываю. Она в мозгу перепачкалась. Темно, так я пачканную помполиту, а сухую себе ничего не заметил. Потом еще до утра оба ползали. Я затвор потерял, когда прикладом тмахал. Так и не нашел. Потом на китайский заменил. Он подходит. Номер мне ребята мои перебили. Так вам за это героя дали? Спрашиваю. Нет, не за это. Да и не дали, а только представили. Там 160 убитых надо было, а у меня только 129. Помполит тот, про которого я раньше рассказывал, представление на героя заполнял, округлил. Ничего, посмеялся, родина простит. Но нас двое было, а звезда одна. Мне красного знамени дали. Вот она, редакторша ваша, не поверила, что я утопленника откачал. Я это отметил, между прочим. Он уж совсем был. Я, главное, удочку закинул. Смотрю, какой-то розовый пузырь на воде. Это его спина оказалась. Он горбом, как поплавок, всплыл. Ну, я вытащил. Спина сухая, теплая от солнца, а сам холодный. Я зову, кто откачивать умеет. Они сначала все столпились, а как позвал, и все разошлись. Скорую вызывать. Какая скорая? Я пробую искусственное дыхание. Толком не знаю как, куда там. Тут я и вспомнил про медсестру в книжке. Он, наверное, и выпил перед тем, как следует. Так это все рот в рот с блевотиной. Часа два с ним бился. Сам не поверил, когда он очухался. Тут и скорая подкатила. Стали выяснять, кто да что, а я нахлебался. Я за дами и огородами, как Котовский, удочки смотал. Какая рыбалка! Вот я ему, корреспонденту нашему, только и проговорился про то, что он мне всю ночь снился, его лошадиные зубы. Что тут? А он расписал. Вы бы лучше про наши детдома написали. Ведь какая нищета, ужас! Я шефским у них был. Так поверите ли, они потом после выступления в очередь выстроились, потрогать только, чтобы к руке прикоснуться, и отойдут. А там следующий. Майор отвернулся. Я думал слезу смахнуть. Он привстал. «Извините», — говорит, и прямо громкоговоритель. Развязал узел на шнуре и обратно сел успокоенный. Мол, теперь порядок. «Ну вот и все», — говорит. «Ничего я вам такого не сказал, ничего секретного. Только про дату, что на день все раньше началось, чем сообщили. Это и так, не такой уж секрет». Вышли мы вместе. Я посмотрел с презрением на поджидавшую нас редакторшу, и молча мы так мимо нее прошли. Прошли на улицу, а там меня все это время ждал, и все еще ждал Дрюня. Дрюнечка, дружок мой, ситничек, святой человек. Имел принцип похмеляться с тем, с кем выпил вчера, тем же, что пил вчера, и столько же. Ну, втроем повернули за угол, на бульвары, к Наденьке. Там тогда еще разливали. Выпили по стакану. Дрюнич поспорил, кто за кого платить будет. Майор заплатил. И телефончиками обменялись. Сама жизнь подавала мне пример. Глаз, Язон, Афган. Надо было побороться с собой, чтобы убедиться, что перед тобой именно то, что кажется, а не то, что есть. Бороться. Совершить положительные усилия, независимо от возможности реализации. Я откликался. Я поднанялся в шоферы везти одного монаха по Владимирским проселкам. Сдал кота соседке-певице. Мы осматривали мерзость запустения разрушенных храмов и скрушались сами. Монах был старец лет 30. Его мудрость и зрелость равнялись разве что его неопытности. Он годился мне в отцы и сыновья. Как теленок бегал он по линзам Владимирских лугов, собирая на рясу всю пыльцу, а цветов было видимо-невидимо. Я сопровождал молча. Ему хотелось меня спросить, но он не мог. Он хотел, чтобы я его спросил. Я не знаю, что. Вот, наконец, собрался я с духом. В Творца верую, в Христа верую, в Деву Марию верую, а вот в дьявола не могу поверить, что на самом деле. — Во что ж вы тогда веруете? — возмутился монах. — Ведь воздух кишит ими. Он выразительно широко взмахнул, описав круг, и зашагал широкими шагами прочь от меня по лугу. Он удалялся быстро, и вдруг я впервые отметил, что он никак не исказил нетраченную красоту Владимирского луга. — Монах! Вот человек пейзажа. С умилением провожал я взглядом его, легко вписывающуюся в пейзаж пирамидку. Под рясой не было видно двуногости. Неужели и в этом было все дело? Освещается сия колесница, рекон, когда мы благополучно прибыли. Автомобиль был освещен, и я почувствовал, как повеяло дымком и гарью уже, не иначе как от меня, когда усаживался ехать домой. Меня у дома уже новый гость поджидал, на своем запорожце, прямо из Мурманска. «Мало у нас горе, чтоб ты еще не пил», — говорит мурманчанину Дрюня. Но тот не пьет и не курит, еще как постепенно мы догадались. Не то, что можно в таких случаях подумать, а как раз наоборот. Белоснежный воротничок, на брюках бритвенная складочка — вольный пуловер так и спадает с плеч, аккуратнейший, в искорках сединый бобрик, худощав, складен, пластичен, а уж выбрит. Кожа какая-то особенная, кожа на поколение самого моложе, шпарит наизусть Кузьмина. Как он такое из своего запорожца вылез? Не пьет, пусть хоть за бутылкой сгоняет. Так он город не знает. Дрюня вызвался показать с готовностью. Так у него места в машине нет. Все скарбом забито, и даже передние сиденья сняты. Мы не поверили. Вышли посмотреть, и действительно, вся машина забита книгами и выутюженными рубашками. Все мое вожу с собой, спрашиваю. Он снисходит к моей шутке. Оказывается, бич. Оказывается, бомж. Машина выходит есть, а прописки нет. Отбичевал лето, к зиме на юга подался, естественно, через Москву, естественно, через меня. Подвалила Дрюнечкина семья, гости великого Гэтсби, друзья и знакомые кролика. УБ, полковник ГБ в отставке. Устин Беньяминович, дедушка и внучек одновременно. Бабушка у него все еще была жива, тем, что души в нем не чаяла. Эйнштейн, армянин, сыроед и дворник. С ним всегда хорошо поспорить на тему, является ли водка сырым продуктом. И сам Салтыков с песней. Из тех самых Салтыковых, из которых Салтычиха, а не из тех, что сатирики щедрены. Он так и входит, громко распевая. Так по камешку, по кирпичику растащили мы этот завод. Затем дева юная явилась спасать меня от другой, которая явилась как раз за минуту до нее. Не разделявший наше общество мурманчанин отвел меня для разговора один на один из кухни в комнату. И не сразу то, что все сразу подумали, а чтобы я тут же при нем читал его рукопись, правда, небольшую. В оценке Набокова мы сошлись. Тут я отдал ему должное. В оценке его же текста я не оправдал, не прошел, так сказать, его экзаменацию. Тет-а-тет-а не получилось. И он не мог скрыть легкой гримасы отвращения, когда снова вдохнул весь наш смрад. Девушки плакали на плече Салтыкова. «Не говори с водой о любви, ей не до нас, она бежит по трубам». Вода — это были, конечно же, они, о трубах ни слова. Появился и Зябликов. Павел Петрович, в своем роде редкий гость, и всех тут же споил. Он выкурил всю траву у буддистов, выпил все церковное вино у православных и теперь превзошел себя как экстрасенс. И правда, сила убеждения у него была колоссальная. «У тебя обязательно где-то есть клоп, я чую». «Тараканы, да, но я гордился, что клопов у меня не было». «Ты что? Не знаешь, что такое клоп?» Клопом оказалось прослушивающее устройство. Зябликов прикрыл глаза и стал пассировать руками. «Здесь!» — определил он, ткнув решетку вентиляции. «А ты знаешь?» «Сделать как?» «Я еще не знал». «Ты решетку-то отдери, у тебя какая-нибудь пика есть?» «Только бубна». Шутка не прошла. «Но кочерга». «Ты, — наставлял он, — решетку сдерни, возьми пику туда, да как?» Он сделал зверское выражение лица. «Хрясь! Проколи его!» И он вонзил незримую пику и стал похож на Георгия Победоносца. Да что-то грузинское проступило в его курносом, незамысловатом лице. Дрюня все и проделал один к одному. Пики не нашлось. Из изуродованной отдушины торчал обломок единственной моей швабры. Девочки, так и не поделив, ушли с Салтыковым и Зябликовым в полном согласии. И остались мы один-один с Дрюнечкой. Он как раз взялся тосты произносить, а это надолго. Я терпел, потому что он утверждал, что я гений, а его трудно было переспорить. «Вся беда наша», — вдохновлялся он, — «что совершенно нету Сальери?» «Ну да», — сказала та, что все-таки вернулась. «А Моцарт у нас хоть ешь?» Мы очень смеялись. Он обижал, я обижался, в глазах двоилось. Девочка казалась дамой, бывшей женой. Дрюня был рыцарь. Он не мог потерпеть с ней такого обращения. «А что в портфеле?» «В портфель-то что?» «А ничего, пуст портфельчик-то». Гнев ошпарил меня. И был это уже не Дрюня, А Сергуня, друг наш общий и ситный, кто посмел мне сказать такое? Рубашку он порвал на Сергуне, а сахарницу с рафинадом надел на голову Дрюнечки. Оба прыгали вокруг в стойке Кассиуса Клея, но так и не ударили, щадя национальное достояние. Рафинад оказался острым. Исцарапанный и не стоящий на ногах Дрюни был сопровожден за презиравшей меня дамой. И я остался, наконец, один. Один-один, один во всей вселенной, брошенный и никому не нужный. Добился-таки, чего добивался, за что боролся, на то и напоролся, как все провоняло. Я двинул в ванную комнату смывать позор. Так вот откуда воняло. В раковине лежало большое Дрюнечкино дерьмо. Это он удалялся замывать нанесенные мною рафинадные раны. Так ведь неудобно же, восхитился я высоко, на одной ноге и унитаз рядом. Это был катарсис, в смысле очищения. Пока я все это замывал, меня вывернуло. О, Боже! И кто-то терся о мою ногу. Тишка! Тише, тишенька! Дорогой ты мой, один ты у меня. Что ж я забыла тебе, дрянь я эдкая? Ты ж голодна меня. Сейчас, сейчас, родной. Вот что надо, вот что надо-то. Надо кормить. Как просто. Надо просто кого-то кормить. И никаких вам. Простые, тихие, осмысленные, одинокие движения старого человека. Достать из морозилки рыбу, пустить горячую воду, положить рыбу под воду. Сейчас, сейчас, потерпи. Нельзя тебе сырую, надо хоть чуть-чуть отварить. Вот, жена ушла, семья вернулась. Вот и хорошо, вот и славно. Хорошо одному в кровати. Книжка, кошка, без мур-мур. Где-то тебе тишка помещается, что у тебя за моторчик такой. Люди еще спали в позах вчерашней усталости. Мертвецкий сон, будто их настиг меч копье врага. Будто они не ушли со вчерашнего поля боя. Язон замычал, замотал головой, как бык, пытаясь вытряхнуть из глазниц видение проигранной брани. Красное, все красное. Красные волны под веками. Язон пошел к морю. Утренняя роса смыла вчерашнюю пыль с его сандалий, и море было кровь. Эвксинский понт катил свои рассветные розовые волны, кровавый понт. Понтяра! Я решительно погасил свет, тишка урчал на измученной груди. По потолку бродили отсветы Казанской железной дороги. Перемыкивались тепловозы, и вольно парил над уснувшей столицей незлобивый диспетчерский, усиленный мегафоном мат. «Куда прешь, падла?» Я был счастлив. Я спал.